Страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин, которые при случае показывали свое расположение к Франции и, следовательно, к Швеции и Пруссии, и находятся в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоедушно, то Вульфенстерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их прежде проверке, в чем граф Финкенштейн и Дальон не откажут ему помочь. Если он при движении против Бестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукой может обещать им всякую помощь со стороны Швеции. Что касается Корфа, то Вульфенстерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало, его должно выжить из Стокгольма. Ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех, и по введении в сенат благонамеренных членов давно уж должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вульфенстерн должен стараться, чтобы в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайло Бестужев-Рюмин. Он так знает шведские дела и так всеми любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярии юнкер Симолин, подозрительный своим знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей системе. Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и шляпы решились поднять против него обвинений. Так как Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, наряжать ли против него следствие, прошел утвердительно только большинством 3 голосов. Колпаки обратились к Корфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сложились и собрали несколько денег, но мало, и потому не может ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов ее величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтобы управе с Окергельмом в продолжении сейма вытеснить из сената и других сенаторов русской партии именно Кронштета, Левина, Врангеля и Цедеркрейца, а чтобы сделать приятное Елисавете, ввести снова в сенат члена русской партии графа Бонде и даже сделать его президентом канцелярии иностранных дел. Но Корф писал, что Бонде не умен и трусоват, без подкрепления и наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может. Граф Тессин с своими сообщниками в сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры к шведским берегам. Тогда французская партия ослабеет, благонамеренные приедут из провинции, и дела примут другой ход. Так как граф Барк дал знать, что Корф сообщает своему двору самые тайные дела, то положили канцелярскую переписку разделить на внутреннюю и внешнюю, и последнюю поручить только самым надежным секретарям. Корф, донося об этом распоряжении, замечал: «Это мне не помешает иметь верные известия обо всем. Шведские молодые люди так испорчены, что деньгами их ко всему склонить можно. Надобно опасаться одного, что когда те люди, которыми я до сих пор пользовался, в иностранном отделе не останутся, то надобно будет отыскивать новых, и так как их будет меньше, то потребует и большего вознаграждения. Поэтому, Ваше Величество, не соизволите ли малую сумму, около 1500 рублей, определить?» Корф имел возможность донести своему двору об ответе кронпринца одному вельможе, который говорил, что долгие сеймы всегда бывали вредны для Швеции. «Сделай только», — отвечал принц, — «чтобы Оккергельм уволился из сената и дал по себе по руку, что впредь никогда в сеймовые дела мешаться не будет. Также пусть русский посол отсюда уедет, и я обещаю, что сейм в 8 дней окончится. Но все истинные патриоты такого мнения, что они и принятые именно нынешним сейме полезные меры не могут быть обеспечены, пока эти 2 человека будут вместе». Чтобы поддержать Оккергельма, Корф велел раздать крестьянам 5000 талеров, но это не помогло. Большинство оказалось не за Оккергельма, и последний, испугавшись, согласился подать в отставку от сенаторской и обер-маршальской должности.